Ну, неуверенно начав, Никита закончил свою мысль вопросом. И о чем ты хотел поговорить? Говоря совершенно откровенно, у него, разумеется, уже были некоторые догадки и предположения насчет того, что этой организации было нужно от него. Вполне очевидно, что речь, скорее всего, пойдет именно о боевой поддержке, ведь зачем иначе им было звать его? Фактически, остановить его на данный момент людскими возможностями вероятным не представлялось, а какую-то опасность могла представлять лишь демоническая магия. Ну, людская тоже, если таковая здесь действительно есть. Через 100 лет непрерывного и неостановимого развития пареньку навряд ли нужно будет переживать о скоротечном развитии технологий. Тот же Мерсер лишь после нескольких дней своего существования уже мог не бояться ракет, принимая те, грубо говоря, прямо в лицо. Здешние твари, то есть сильнейшие демоны, навряд ли слишком уж отставали от гиперзвуковых ракет из его родного мира. Это если опираться на то, что даже относительно старые и мощные демоны не могли различить хоть какое-то движение со стороны высших лун, а сами при этом были способны двигаться быстрее звука. Вот уж кому бояться ближайшего прогресса не стоило точно. Очень удивляло то, что существует людское объединение, способное противостоять этим монстрам. Пусть они и справляются худо-бедно, но убийцам нечисти понравится намного больше, если той придется разбираться с другим трудноубиваемым монстром. Коса, как говорится, наткнется на камень. Тут уже были варианты, но венец эволюции волновала информированность Убышики. Не мог же он сделать такие выводы из того, что его пистолетная пуля якудза не взяла. С молнией, то же самое. Впрочем, он говорил, что видит не только своими глазами, что бы это ни значило. Я бы хотел попросить тебя о поддержке корпуса истребителей демонов. На устах мальчика воссияла деловая улыбка. В обмен на все, что ты только можешь пожелать. Брови подростка стремительно поползли на лоб, когда он осознал эти слова. Очень навряд ли Кагая шутил или не понимал веса этих слов, когда произносил их. Вероятно, он действительно считает, что любая вообразимая и посильная плата будет того стоить. Действительно все, но Хоноровский не смог удержаться от того, чтобы не переспросить. Да, после короткого ответа он добавил, я убежден в том, что за смерть кибуцу Дзимудзана невозможно заплатить слишком много. Тянущая тишина повисла в помещении. Юношу так и тянуло спросить, даже если платой будут жизни твоей семьи и тебя самого, но ему показалось, что это будет излишне грубо. Ему хотелось подумать, что его вероятный одногодка навряд ли даже задумывался о чем-то подобном, но разве возможно управлять столь крупным образованием, вроде организации охотников, не имея при этом полной сознательности? Если сидящий перед ним человек был действительно готов пожертвовать всем, что имеет, то ответ на свой невысказанный вопрос идеальный симбиоз не желал получить вовсе. Я согласен. Поразмыслив над этим вариантом несколько секунд, он пришел к окончательному решению. Он так и так собирался истребить каждое демоническое отродье из-за чистой принципиальности и наличия таковой возможности, а тут еще и координация вносила одни лишь плюсы и прибытки, вдобавок облегчая поиск демонов и локализацию их точного местоположения. А благодаря связям этой семьи можно будет обеспечить себе и кое-кому еще безоблачное будущее. Вот как, казалось, что с плеч юнца скинули несколько пудов, настолько он размяк. Семья Убуишики никогда не забудет твоей помощи, а каждый ее член будет рад принимать тебя и всех твоих потомков у себя дома в качестве наших гостей. С большой благодарностью кивнув, своей расплывшейся улыбкой Кагая несколько обескуражил человека вируса. Никита, в свою очередь, тоже кивнул, как бы принимая высказанную благодарность. Похоже, для него это в действительности значило невероятно много. И, неловко отведя взгляд лавандовых очей, начал молодой глава. Я бы хотел попросить тебя еще об одной услуге, Никита. Какой? Названному стало интересно. Чего же еще мог желать кто-то подобный? Своего исцеления? Хоноровский уже заметил, что некоторая часть лба и более глубокие ткани мальчишки подвержены довольно агрессивному некрозу. Конкретной его причины он еще не знал, однако болезненную темно-фиолетовую и даже, местами, черную кожу легко было заметить невооруженным глазом. Супруга столпа пламени в данный момент тяжело больна. Выдохнув и приняв серьезное выражение лица, ответил он. Я, от лица организации, готов заплатить за ее спасение назначенную тобой цену. Удивленно поджав губы, паренек задумался, почему он так волнуется о жене своего подчиненного. Ну, стоит смотреть на то, что это не обычный подчиненный, а Хашира, опора всей организации, один из тех, кто своей силой воплощает волю и стремление человечества к борьбе с НИ. Смерть дорогого человека может довести до крайности. Например, мужчина вообще откажется продолжать находиться на своей должности и подаст в отставку. Или как у них там работает система ухода со службы. Потеря настолько сильного участника структуры может крайне отрицательно сказаться на всех остальных ее ячейках, а сам настрой истребителей будет подорван. Это из самого очевидного. Вполне вероятно, что у этого человека есть и моральные причины загонять себя в долги перед подростком. Я согласен. Подавшись вперед, высказался венец эволюции. Только ответь сначала вот на что. Почему ты не попросил и своего исцеления? Счастливо улыбнувшись первой части высказанного, Убуишики заметно опечалился после второй. Вздохнув с горько приподнятыми губами, мальчик ответил. Это наказание, наше проклятие. Решительным взором он глядел на вслушивающегося нелюдя. Я не имею права на исцеление, пока не искуплю грех нашего рода. Хаем, задумчиво протянув, идеальный симбиоз безразлично пожал плечами. Пускай так, тогда скажи, ты не знаешь, где живет Гёми. О, вы подружились, верно? Печаль на юном лице сменилась участием. Можно и так сказать, кивнул парень. Вероятно, он сейчас находится в одном из домов Глицинии. Задумчиво утвердил Кагая, навещает недавно спасенных им сестер Кача. Попросить ли мне мою жену проводить тебя туда, не стоит, думаю, дорогу я смогу найти сам. Тиван, Яб, чайница, чашка-пиала для японской чайной церемонии. Чашки, важный элемент церемонии, в частности, после употребления чая принято осматривать чашку, а затем передавать ее следующему гостю. Многие тиваны представляют собой произведения японского гончарного искусства, некоторые наделены статусом национального сокровища. Знаменитые чайные принадлежности, в том числе чайные чашки, имеют собственные имена и зачастую продолжают использоваться, даже если хранятся в музеях. 59. Напоследок Убуишики предупредил Ханаровского о том, что к нему предварительно, перед походом к поместью Столпа Пламени, прилетит Ворон-Ус. Как объяснил мальчик, ему сначала придется обсудить этот момент с весьма темпераментным охотником, а это может занять определенное время, не более суток, как сказал глава организации истребителей. Ворон-Ус, насколько понял нелюдь, были, собственно, воронами, которые помогают охотникам в коммуникации между друг другом и штабом, вроде той птицы из памятного боя с двоицей назойливых истребителей-неудачников. Никита сейчас шагал по территории горы, вдоль и поперек усеянной глицинией. Он любовался сиреневыми цветами, свисающими будто бархатистые змеи из поникших ветвей. Вообще довольно удивительно, что это дерево здесь все еще цветет. Обычно цветение длится не более нескольких недель, а начинается оно в конце марта. Сейчас же позднее лето. Наверное, этот сорт выведен специально для противостояния демонам. Мысль, посетившая юношу, была вполне очевидна. В данный момент он следовал по запаху своего знакомого, надеясь быстро прийти к определенной точке, одному из домов Глицинии, где поселились некие сестры Кача. Впрочем, вполне возможным было и то, что гигант уже успел их проведать. Путь не был долгим, не более километра. Подобных домов Глицинии на пути подростка встретилось не более десятка с лишним, а заселены были и вовсе лишь несколько из них. Пареньку показалось довольно важным расспросить об этих самых домах, почему их так называют. Очевидно, не потому, что они едва ли не утопают в насаждениях одноименного растения. Сосредоточившись на найденном здании, венец эволюции внимательно прислушался. Птицы поют, трава шелестит, кто-то размахивает чем-то продолговатым, а в одном из помещений слышна беседа. Не нужно быть гением для того, чтобы понять, кто это мог быть. Не раздумывая и мгновения, человек-вирус направился к небольшим приоткрытым деревянным воротам, на которых была выжжена веточка названного дерева Кандзи. Протиснувшись внутрь, он увидел ожидаемый зеленый сад, какой-то фонтанчик и красивую каменную дорожку. Ничего нового. Из дома ему навстречу вышел улыбающийся крупный мужчина, Химеджима Гёми. Он только и делал, что улыбался последние дни, особенно при виде того, кто исцелил его. Столпу камня даже не потребовалось что-либо объяснять, когда он заговорил. «Проходите, Никита». Его тон сквозил радостью и довольством. «Я познакомлю вас с девочками, которых недавно спас от демона, они хотят с вами поговорить». Неуверенно поджав губы, парень пошел вперед, произнося на ходу. Как скажешь, талантливым дипломатом в детской среде его определенно назвать было нельзя. Ханаровскому нравилось заниматься своими делами, уходить в размышления, бездельничать или что-то в этом же роде. В любом случае, эти сестры не должны были создать проблем по довольно простой причине. Походу, они были ему благодарны за помощь их спасителю или что-то вроде того. Шагая по деревянным доскам без скинутой обуви, в одних носках, подросток был слегка хмур, когда двоице наперерез выскочила маленькая фигура с черной макушкой и фиолетовыми кончиками волос. Малышка остановилась прямо перед удивленным такой прытью юношей. С одухотворенной физиономией она заговорила: «Вы, это вы». Казалось, в ее необычных глазах вспыхнул огонь. «Это вы вернули Химиджиме сану зрение?» «Да». Разглядывая ожидающую ответа мордашку долгое мгновение, Никита дал девочке желаемое. «Да, это был я. Спасибо вам большое». Она тут же поклонилась, уподобляясь прямоугольному треугольнику. «Всегда пожалуйста». Мальчишка недовольно вздохнул. Стремительно разогнувшись, молодая ягоза посмотрела на улыбающегося Гёмия, обращаясь уже к нему. «Я позову сестренку, Химеджима-сан». Разворачиваясь, она затем добавила: «Мы угостим вас обоих чаем». «Хорошо, Шинобу-тян». Прикрикнув вдогонку, Хашира повернулся к гостю. «Не обращайте внимания на ее непоседливость. Я уже успел много им про вас рассказать. Эти две сестры сейчас нуждаются в поддержке». «Я понимаю», — серьезно кивнув, ответил подросток. Сидя рядом со старшей сестрой, качавшая ногами маленькая Шинобу смотрела на паренька напротив с дикой смесью восхищения и благодарности. Вскоре вернувшаяся с тренировки Канае, представившаяся уже лично, красовалась блеском в своих светло-сиреневых очах. Напротив них сидели Никита и Гёми, которые пили наскоро приготовленный чай. Первый для себя отметил, что тот был хуже, чем в поместье у Буишики, но морщиться не заставлял. Сделав последний глоток, нелюдь поставил чашку на столик и с ожиданием уставился на родственный дуэт. Скорое нашествие вопросов было неотвратимо и неизбежно. «Как вы сделали это, Никита-сан?» Вытянувшись вперед, с детским трепетом вопросила младшая. «Что именно подразумевалось под это?» «Долго думать не пришлось. Это часть моей силы», — коротко, но ясно ответил венец эволюции. Химеджима, по-видимому, наслаждался видом довольных и занятых ребятишек, пока сам медленно тянул свою порцию горячего напитка. С недавних пор ему нравилось наблюдать за всем происходящим со стороны. «А вы можете сделать что-то еще крутое?» — закономерно спросила Кача-младшая Шинобу. Аккуратно одернув сестру, Канай добавила с легким нравоучительным осуждением: «Нельзя так накидываться на людей с вопросами». Впрочем, интересом от нее веяло едва ли не сильнее, чем от другой родственницы. Шинобу с недовольством уставилась на старшего члена немногочисленной семьи. Ханаровский поморщился. «Это надолго», — подумалось ему. 60. Ступни должны быть чуть дальше относительно друг друга». «Поняла». Раздался свист воздуха, когда Баккен стремительно прорывался сквозь него. По щеке тренирующейся девочки пробежала капля пота. Привычный и очень красивый мягкий блеск в ее глазах на этот раз был острым. Именно так сверкает идеально чистое лезвие меча, когда тот достают из ножен. Слишком неустойчивая и неудобная для передвижения стойка, — недовольно заметил юношеский голос. «Попробуй подобрать другую». Никита в данный момент пробовал себя в роли наставника, наставляя Качаканай, по ее собственной просьбе, на пути меча. В принципе, она даже и не скрывала цель, из-за которой ей было необходимо научиться пользоваться клинком на весьма высоком уровне. Так малышка и сказала: «Я хочу войти в корпус истребителей демонов». Если судить по выражению лица Гёмия, то ему не особо нравилась эта идея спасенной им девочки, но и отговаривать он ее не пытался. Впрочем, учить тоже не стал, даже если бы и захотел, то это было делать незачем. Мечом он не владел, а вот так, с наскока, научиться технике дыхания невозможно, если только ты не Ханаровский, само собой. Это не говоря уже о том, что стиль Химеджимы был абсолютно чужд Канае. У нее не было и не могло быть подобных физических характеристик, как у ее гигантского кумира. Благодаря памяти демона-аристократа, с помощью которой паренек в прошлый раз оценивал жилище главы истребителей, описать базис владения катаны и скорректировать по марке проблем не составило. «Не забывай сохранять один и тот же темп дыхания», — важно добавил венец эволюции. «Дыши глубоко, но не часто. Ты должна сохранять такое состояние постоянно». Общие принципы этих необычных техник идеальный симбиоз уловить смог, пускай и не стал в этом деле мастером, банально не хватало информации и собственного опыта применения. Он бы при всем желании не смог облечь эти чувства в слова, так как сам их не испытывал, однако дать девчонке общие наводки – не проблема. Если и собирается бросаться в бой с демонами, так пусть будет к этому хотя бы готова. «Да», – пылко воскликнула малышка. Ее лицо обдувал прохладный утренний ветерок, пока она продолжала лупить в воздух деревянной имитацией катаны. Паренек, смотря на эту сцену, чувствовал себя умудренным китайским учителем с длинной белой бородой, будто он только что вырвался из голливудской кинопленки, чтобы направить кого-то на путь самопознания. Хех, юноша даже весело усмехнулся. Мечница из всех сил старалась сделать вид, будто ничего не заметила. Внимание венца эволюции на себя отвлекло карканье, приближающееся к поместью сестер Кача. С интересом посмотрев в ту сторону, Ханаровский нетерпеливо улыбнулся. Он наконец-то понял, что хочет узнать и на что посмотреть. Кар-кар, прилетевшая птица не желала униматься, заговорив на человеческом лишь через несколько секунд. «Никита, Никита, достопочтенный глава приглашает вас в свое поместье по личному вопросу». «Кар», ворон забавно тянул звуки, пока кружил над ними, но в целом сцена выглядела удивительно. Это прекрасно подтверждала ошеломленная Каная, которая даже оторвалась от тренировки. Пусть в родном мире человека-вируса эти птички и умели имитировать человеческие фразы, но такой свободной речью совершенно точно не обладали. «Никита-сан», владелица ярко-сиреневых очей повернулась к названному и жалостливо посмотрела на него. «Вы уходите?» «Да», без лишних церемоний подтвердил он. «Думаю, что ненадолго. Как вернусь, покажу пару приемов». «Хорошо». Она тут же воспрянула духом и вернулась к своей тренировке. Посмотрев на нее непонятным взглядом, подросток скоротечно покинул территорию поместья. Он полагал, что такая легкая способность детей привязываться к кому-либо, не есть хорошо. По крайней мере, в этом случае, его точно не особо интересовало времяпрепровождение в компании малышни. Особняк у Буишики, как и в прошлый раз, не мог похвастаться наличием прислуги или охраны. На этот раз здесь можно было почувствовать 6 человек. Оглядев приоткрытые ворота этого дома во второй раз за свою жизнь, парень прошел дальше со спокойным лицом. Проделав прежний путь, он вновь дошел до заднего двора поместья. «Кагая, привет!» Повысив голос и замахав рукой, обратился к обозначенному юнцу, сидящему на знакомом месте возле пруда, венец эволюции. «Как же тут не общаться в приветливой манере с тем, кто тебе должен, так ведь оно еще приятнее. Смотришь на человека и понимаешь, что он должен тебе большую сумму или немалые услуги, аж на душе теплеет, особенно когда должник вполне способен заплатить по счетам без лишних проволочек». «Привет, Никита», – спокойно ответил умиротворенно улыбающийся мальчик. Мужчина с длинными ярко-желтыми волосами, местами переходящими в красные у кончиков и прядей, недоуменно переглянулся между двумя одногодками. Беловолосая Амани молчаливой тенью стояла возле мужа, когда идеальный симбиоз приближался к компании. «Шинджура – это и есть тот, кто способен исцелить твою супругу». Встретившись с хмурым взглядом красных глаз, в которых строгим пламенем сияли желтые зрачки, промолвил молодой глава. «В самом деле, в сухом вопросе было высказано очевидное сомнение. Можешь не сомневаться, Шинджура». Вмешавшийся в диалог Никита недовольно прищурился, испытав легкое раздражение, из-за чего был весьма невежлив. Вновь посмотрев на своего лидера и не увидев чего-то ожидаемого, мужчина прикрыл веки и смежил густые брови, из-за чего между ними пролегли складки. «Хорошо, пускай так. Баккен в русском языке часто произносится как бакен, яб. Деревянный макет японского меча, используемый в различных японских боевых искусствах, в том числе айкидо, для тренировок». 61. Узкие пустые улочки, неровная дорога из сухой земли, зеленые деревья и многочисленные певчие птички. Куча заборов давали понять, что это что-то вроде частного квартала. Никита посчитал, что тот находится под патронажем столпа пламени или что-то вроде того. Официальная клановая система в Японии давным-давно пережила свой рассвет, увидая в затянувшемся закате. Особо жизнь здесь не бурлила. Дом, а вернее целый особняк, в котором жила семья Рингаку, заметно выделялся на целом фоне своей общей ухоженностью и особенно красивой архитектурой. Главное здание было японским вариантом пагоды, напоминавшей таковую в поместье у Буишики, но этажей здесь было всего 2. Широко распахнутые ворота словно приглашали хозяина и его гостей внутрь. Первый, заметив одинокую метлу, прислоненную к стене высокой ограды, нахмурился еще больше. Его густые брови создавали впечатляющую картину, особенно если заранее знать о силе столь недовольного чем-то человека. Юноша, впрочем, не обращал на это ни грамма внимания. Он думал о своей предстоящей пациентке, вернее о том, сколько шкур он сможет содрать с этого Шинджура Рингаку после того, как поставит его жену на ноги. Учитывая то неприятие, которое своей недовольной физиономией и взаимной неприязнью в подростке вызывал охотник, это был уже вопрос принципа. Кагая, конечно, взялся оплатить его сегодняшнюю услугу, однако будущего личного долга Хашира перед венцом эволюции это ни в коем случае не отменяло. Наоборот, по местным порядкам, если бы грубый мужик, имеющий, очевидно, немалые деньги, ничего не дал за спасение своей супруги, то можно было говорить о том, что он ее не любит. Некрасиво бы вышло, в общем. Отодвинув расписанные узорами сёдзи в сторону, истребитель демонов вошел внутрь помещения, пока за его спиной развивался белый хари, чья задуманная изначально рваность и общий мотив рисунка снизу напоминали пламя и его алые языки. Парень молча следовал за своим угрюмым сопровождающим, с интересом поглядывая на катану в ножнах, которая была накрепко закреплена белым ремнем на поясе своего хозяина. Клинки ничерин – довольно интересная штука, особенно металл, из которого эти мечи делают. От проскочившей в голове мысли на устах паренька появилась предвкушающая улыбка. Вновь раскрыв препятствие, Шинджура прошел в помещение, на ходу заговорив: «Кёджура». В грубом и злом возгласе проявил себя очевидный гнев. «Я говорил тебе убраться на улице. Почему ты оставил свои обязанности?» Наклонившись чуть на бок, идеальный симбиоз без проблем смог разглядеть поджавшего губы мальчика лет 12-14. Прямо сейчас он сидел перед своей матерью на коленях, виновато опустив голову и поджав губы. За его спиной укрывался испуганный мальчик лет на 8 или даже 9 младше, чем его старший брат, совсем маленький. Упомянутая женщина, подобно спящей красавице, лежала на футоне, прикрыв глаза. Ее весьма бледный лик был осунувшимся и выглядел болезненно. Чем бы она ни болела, хворь щадить свою жертву не собиралась совершенно точно. «Прости меня, отец», печально пролепетав, мальчик намеревался продолжить. «Я покинь вместе со своим братом комнату». Относительно успокоившись, он сказал негромко, но четко и ясно, метнув нервный взгляд на женщину: «Займитесь делом». Неуверенно поднявшись и поклонившись, ребенок ответил: «Да, отец». «Пойдем, Синджура». Никита встретился взглядами с взволнованными и недоумевающими детьми, пока те еще не успели покинуть комнату. Ощутив набежавшую дрожь от противного дискомфорта, Ханаровский почувствовал себя несколько пристыженно. Он явно не намеревался глядеть на семейные разборки, да и все было много хуже, чем он представлял. На мгновение он испытал стыд, глядя на поникшего в плечах после ухода сыновей мужчину. Из него будто выпустили весь воздух. Видимо, когда-то здесь царила совсем другая атмосфера. Впрочем, печальная судьба женщины – не вина подростка, так что и стесняться возможности получить большую выгоду не стоит. Тем более, что и клиент будет виноват исключительно сам. Нечего было демонстрировать свой прескверный нрав и дурной характер. Пламенные очи мужчины уставились на него, но сейчас в них не было прежних недовольства и хмурости. Теперь в них засиял тусклый намек на надежду. Оглянувшись на свою спящую супругу еще раз, он неуверенно вопросил, не отводя взгляда: «Сможете ли вы что-нибудь сделать с этим?» По крайней мере, лишь его тон не показывал набросившейся слабости и досады. Даже на «вы» заговорил. Брови подростка слегка приподнялись, когда он самодовольно ухмыльнулся. «Само собой, ни один физический недуг не может быть непобежденным. Даже если венец эволюции не сможет понять, что за болезнь сразила ее, то он в любой момент сможет привести организм к эталону, опираясь на ее же ДНК. Вопрос будет заключаться лишь в тратах собственной биомассы. Энергию-то брать откуда-то надо». «Хорошо», — решительно кивнув, мужчина добавил: «Приступайте». Махнув головой в ответ, человек-вирус прошел к футону, присев рядом с тем. Слегка приподняв просторные рукава белого кимоно, указательным пальцем он коснулся точки под кистью. Тончайшая бордовая игла пробила кожу, несметная орда красного света устремилась по открывшемуся пути. Недолгой минуты хватило с лихвой, чтобы нелюдь смог заметить очевидное. В крови женщины находилось крайне существенное количество глюкозы. Для него все тут же стало ясно, но он решил уточнить несколько моментов. «Жаловалась ли твоя жена на жажду?» «Проблемы с координацией и речью?» – спросил юноша. «Да», – незамедлительно ответил Шинджура. «Ну, это диабетическая кома при сахарном диабете второго типа». Положив кулак под подбородок, задумчиво сказал он, когда убрал палец от места прокола. «Это я знаю», – серьезно кивнул глава семьи Рингаку. «Врачи говорили о возможных последствиях. На человека вируса посмотрели с горящим в глазах вопросом. Сможешь ли ты что-то сделать?» Повторным, но без всяких сомнений. Видимо, столпа пламени весьма впечатлил тот факт, что паренек смог поставить диагноз с помощью одного лишь прикосновения. «Проблем не будет», — заметил Никита. Шинджура промолчал, с нетерпением ожидая развязки. Ханаровский когда-то давно, года 4 тому назад, интересовался темой сахарного диабета в интернете. Его тетя, довольно худая, что удивительно, женщина, страдала первым типом этого грозного врага человечества времен 21-го столетия. В свои 12 он наивно полагал, что сможет стать врачом и излечить сестру матери. Детская заинтересованность испарилась уже спустя 2 месяца, а непродолжительная мечта канула в лету. В любом случае, нужные воспоминания достать было чрезвычайно легко. Вновь коснувшись бледной кисти пальцем, подросток первым делом начал насильно раскладывать молекулы глюкозы на безвредные для организма составляющие, которые поглощались вирусом. Во вторую очередь он запустил через прокол свои полноценные клетки, которые устремились к поджелудочной железе, к ее эндокринной части. Неполадка была найдена быстро и столь же стремительно исправлена. Вырабатывая в своем организме необходимые сейчас инсулин и глюкозу, нелюдь перенаправлял их в женщину. Первый он абсолютно точно и достоверно копировал по примеру немногочисленных образцов из ее крови. Через несколько минут, убедившись, что сахар начал эффективно расходоваться клетками женского организма, идеальный симбиоз приступил к последнему этапу. Его клетки устремились к мозгу больной. Ему не нужно было будить даму прямо сейчас, той нужен восстановительный сон. Уже действительно сон. Достаточно лишь поспособствовать восстановлению функций некоторых участков мозга, не пробуждая женщину насильно, то произойдет само по себе за сутки-полтора. Я закончил. 62. Кустистые брови, хмурые прежде, быстро разгладились и взметнулись вверх, когда их владелец продемонстрировал на своем сосредоточенном лице нешуточное удивление. Шинджура Рингаку глупо и неверяще моргнул, а потом, глубоко сглотнув, неуверенно кивнул. «Я», со странными интонациями в хриплом голосе начал он. «Можно мне?» «Да», понимающе ответил юноша, встав и отойдя от футона. Столб подскочил к своей спящей супруге едва ли не мгновенно, а затем его средние и указательные пальцы метко легли на тонкую женскую шею, напротив трахеи. Сосредоточившись, он, видимо, считал пульс и одновременно с этим к чему-то прислушивался. «Дыхание и пульс стабильны», – прошептал Хашира. Произнося эти слова, он одновременно неловко и отчужденно гладил темные суховатые волосы, а также бледную щеку. Никита уже желал показательно покашлять, но эту его невыполненную мысль опередил резко вставший и отошедший от жены охотник. Своим бесстрастным лицом он словно говорил: «Ничего такого не произошло». Ханаровский тактично сделал вид, что так и есть, а затем заговорил: «У меня будут к тебе 2 просьбы». Бесцеремонно начал венец эволюции, сложив руки на груди. «Само собой, Никита сама», важно кивнув, после он добавил: «Давайте сначала пройдем в другую комнату, как тебе угодно». Сдержав желавшую дернуться бровь, мальчишка одобрительно кивнул. Не обратив внимания на брошенный мечником последний взгляд на лицо любимой им женщины, идеальный симбиоз спокойно проследовал за своим спутником. По пути он прислушивался к окружающему пространству, пробуя различить детские голоса среди прочего фона. Те исходили с улицы. Оба брата общались почти что шепотом, когда один из них послушно подметал дорожную пыль снаружи. Впрочем, он отвлекся от 2 родственников весьма быстро, удовлетворил свой интерес и жалость, которые в нем пробудила пара оленьих взглядов. Сейчас дуэт вошел в помещение, где царило стандартное, не слишком обильное на новшество, атмосфера приватной переговорной. Какие-то тумбочки, низкий столик для 2 собеседников и кувшин саки с 2 керамическими чашечками отека. Поморщившись, подросток присел на колени сразу после хозяина этого дома. На бутылес, очевидно, алкоголем даже не хотелось смотреть. Юноша сдержал самодовольный хмык, когда его визави решил встретиться лбом с татами, принимая позу дагодза. Владелец пышной шевелюры сохранял серьезное выражение лица, из-за чего вся ситуация приобрела некий официальный налет, будто Никита излечил какую императрицу. Хотя та женщина, вероятно, имеет для Японии даже большее значение, чем монаршья персона, пускай и косвенная. Выражаю вам величайшую благодарность от имени всего рода Рингаку за спасение моей супруги. Поднявшись, он продолжил. Мои сыновья, их будущие дети, а также все следующие 5 поколений моей семьи будут рады видеть вас и ваших потомков у нас в гостях. Проигнорировав потомков, Ханаровский обратил внимание на 5. Память поглощенного им демона-аристократа услужливо говорила о том, что это очень много. Заявленная же у Буешики благодарность была и вовсе невероятна, как бы Кагая ему памятник не поставил, когда король демонов познакомится с преисподней лично. «Я принимаю твой долг», — согласно кивнул парень, — «а теперь выплати его часть». «Конечно, чего вы желаете?» Не смутившись отсутствию каких-либо расшаркиваний, ответил Шинджура. «Я хочу узнать все касательно оружия Ничирин», — сразу промолвил первое желание венец эволюции. «А также я желаю увидеть каждую кату твоего дыхания пламени». Мужчина, судя по выражению лица, был несколько удивлен. «Как скажете, Никита сама». Тема клинков и другого вида атакующего оружия интересовала нелюдя необычайно сильно по многим причинам. Как минимум, это было некоторое проявление сверхъестественного, что уже взывало к любопытству подростка, а в качестве максимума – потенциальная легкость, с которой он сможет противостоять демонам благодаря озарившей его идее. Однако становиться мечником он не желал. «Я начну с первого вашего вопроса», — серьезно сказал глава Рингаку. «Оружие истребителей демонов состоит из металла, напитанного солнцем, его лучами. Чем ближе к солнцу находилась руда, тем лучше будет подходить оружие для уничтожения они. Это все, ХМ». Паренек скептически нахмурился, а затем утвердил. «Демоны обладают невероятной физической силой. Природа оружия охотников как-то связана с тем, что они ломают его с таким трудом». «Так и есть», — с некоторыми вопросительными нотками ответил Шинджура. Впрочем, юношу это совсем не волновало. Он уже думал, как будет опустошать стратегическую казну организации при содействии КГИ. Десяток килограммов лучшего, что найдется, по солнечному качеству металла никак не заставит главу семьи Убуешики обеднеть. «Хорошо, теперь перейдем к твоей технике дыхания», — требовательно произнес идеальный симбиоз. Навряд ли Рингаку Шинджура подозревал, что демонстрация действия его главного оружия имеет какое-то особое значение. Он вообще не видел в том смысла, если исключить подростковое любопытство и желание поглазеть на крутое. У него с трудом укладывалось в голове, что кто-то с подобными возможностями будет заниматься таким ребячеством, но и логической причины он не находил. Как бы он удивился, узная о возможности Никиты выучивать и запоминать любые физические техники после одного лишь взгляда на них. Наверное, он и тогда бы не возражал, слишком уж велика его благодарность и, следовательно, долг. Кёджура, Синджура, много мягче, чем прежде, обратился к занятым сыновьям мужчина. Находитесь рядом с вашей матерью, пока я занят. Вскоре она должна оправиться от болезни. Отец. Пока ошеломленный маленький Синджура молчал, Кёджура оторопело вопросил. Мама, она, да. С теплой улыбкой твердо ответил Шинджура. Наш уважаемый гость дал твоей матери шанс очнуться ото сна. Большие выразительные глаза моргнули несколько раз, а затем их обладатель глубоко поклонился Никите. Большое вам спасибо, гость сама. То открывая, то закрывая рот, растерявшийся и недоумевающий младший брат мальчика повторил жест своего старшего брата под довольный кивок отца, скромно пролепетав благодарность. Старший подхватил за руку младшего, и оба побежали прямо к поместью, увидев кивок гостя Самы. Их отец провожал тех каким-то виноватым взглядом. Продолжим. Решил настоять нелюдь. Ката, яб, или формализованная последовательность движений, связанных принципами ведения поединка с воображаемым противником или группой противников, по сути, является квинтэссенцией техники конкретного стиля боевых искусств. 63. Небо, ставшее серым из-за застилавших его грузных туч, было готово разразиться дождем в любой момент. Редкие люди бродили среди многочисленных могил, а чуть побольше народу находилось возле определенных захоронений. Возле одного такого стояла пара. Статный мужчина в дорогом черном костюме с белой рубашкой и женщина, одетая в темное кимоно без единого узора или украшения. Вторая смотрела на урну с прахом, вмурованную в памятник мертвеца, с великой печалью. Глаза ее были красноватыми из-за продолжительного плача, но в данный момент она слезы не лила. Поразительно бледный мужчина с аристократическими чертами лица и сливово-алыми глазами сохранял на нем спокойствие. Черные зрачки его очей были круглыми, но от них по красной радужке расходились пугающие бордовые капилляры. Белая ладонь с острыми ногтями нежно и аккуратно легла на хрупкое женское плечо, а затем безмятежный вид его лица изменился на грустный, сочувствующий и понимающий. Он обернулся к своей супруге, привлекая ее отстраненное внимание. «Рей», — участливо протянул человек, — «пожалуйста, отстранись от печали. Слезами ты проводила своего отца достойно, а потому в них больше нет никакой нужды». Длинный палец лег под припухшие века, а потом растер влагу под ним. Карие глаза опустились в землю, а их обладательница так ничего и не ответила. Багровые зеницы ее мужа словно гипнотизировали, но сейчас она не испытывала такого затаенного трепета перед ним. Женщина погрузилась в себя. «Твой отец желал, чтобы ты подарила этому миру прекрасное дитя», — притягивая к себе супругу, заботливо промолвил он. «Дорогая, потворствуй этой последней мечте Миямото-сана, и на той стороне он будет счастлив». «Да, дорогой». Предательски всхлипнув, красавица с головой вжалась в крепкую, казавшуюся стальной, мужскую грудь. Кибуцу Дзирей не пролила даже слезинки, когда ее затылок заботливо поглаживали. Эту трепетную картину портила невероятная злоба, отразившаяся на лице ее супруга. С неописуемой ненавистью он глядел на один из ярко-кровавых цветков, высаженных возле могилы. В его жестоких глазах бордовые капилляры теперь напоминали ветви яростной грозы. Сами боги, в которых он не верил, будто издевались над ним, самим королем демонов, прародителем всех они, когда под его тяжелым взглядом призывно качались лапки этих червонных цветов. Ликарис, адский цветок, лилия демонов. Лилия, прозванная паучьей, но совсем не голубая, в которой он столь нуждался. Подпирая голову кулаком, Кибуцу Дзимудзан вальяжно сидел на кресле. Под ним, сверху, по бокам, впереди и сзади царила одна из форм хаоса. Беспорядочно разбросанные части домов, помещений, стены сёдзи, не имеющие начала и конца. Необъяснимая картина, способная вывести из равновесия любого обычного человека. Это крепость бесконечности. Ее тихая хозяйка сидела на коленях возле своего предводителя и короля. Длинные шелковистые волосы почти полностью прикрывали мертвецки бледное лицо, оставляя взору случайного посетителя, не повези таковому здесь оказаться, лишь полоску серых губ и прямой изящный нос. В руках девушки красовалась бива. Ее тонкие пальцы цепко держались на медиаторе, напоминавшем небольшой веер, пока тот застыл над жестко натянутыми струнами музыкального инструмента. Она покорно ожидала момента, когда задумавшийся о чем-то своем лидер нечисти придет к какому-то решению. В суть своей проблемы он, само собой, демонессу не поставил. Один из острейших синих ногтей оставил на мягкой обивке, в тон окружению, широкую борозду. Демон был очень сильно раздражен. «Накиме, мне нужен Гёкка». Его суровый голос, не предполагавший возражений в принципе, разнесся на десятки метров. Ничего не ответившая людоедка мгновенно опустила медиатор на струны, создавая металлический и ритмичный звук, разбивающийся о здешние бесчисленные препятствия. Все пространство в округе, казалось, дернулось и перевернулось, но затем вернулось к норме. На площадке перед возвышением, где и находилась двоица чудовищ, возникло нечто. Жуткая смесь рыбы, человеческих черт и устрашающего безумия. Все небольшое тело монстра, подобно какому растению, струилось из красиво расписанного цветочными узорами горшка. Из его груди полноценной и очень мускулистой конечностью торчала белая большая рука. В ней он мертвой хваткой держал за горло какого-то мальчика. Второму навряд ли было даже 14. Безжизненным полотном покачивались его босые ноги, а пустые, очень неестественно наклоненные головы глядели куда-то перед собой, сквозь убийцу. Эта сцена абсолютно не смутила ни женщину, ни мужчину. Те остались безразличны. Зато сама тварь на мгновение растерялась, но тут же пришла в себя, устремляя свой взгляд на прародителя людских пожирателей. Зеленые губы, замещавшие глаза, дрогнули, а зеницы фанатично глядели на Мудзана. Последние находились во лбу и том месте, где, по идее, должен был быть рот. Труп ребенка едва ли не мгновенно впитался в тело демона. Мудзан сама. Плавники на его голове затряслись. «Зачем же вы вызвали этого жалкого демона пред ваши очи? Чем я могу быть полезен вам?» Пятая высшая луна с дрожью в голосе ждала ответа. Его призвали одного, без какого-то там собрания всех остальных высших лун. Господин Кибуцудзи призвал лишь его, оказал ему невероятную честь, проигнорировав всех тех омерзительных тварей, что находится с ним в одной шестерке высших. Гёкка. Довольная улыбка блеснула на устах Лаокова. Они. Ты должен отправиться на Окинаву, где найдешь некого Йокая. Да, Мудзан сама. Восторженный голос уродца повысился. Но как же он выглядит? Ты уже знаешь, просто оглянись на образы в своих мыслях, ответил он. Можешь не спешить, вероятно, он не появится там еще некоторое время. Чудовище застыло в ошеломлении. Вы удивительны, господин. 12. Неожиданно грозно протянул демонический король. Именно столько демонов он посмел убить. Ты обязан захватить его или убить, если первое будет невозможно. Я понял, Мудзан сама, Накиме. Спокойно сказал названный. Медиатор в очередной раз ударил по струнам, а монстр выпал из сёдзи, неожиданно проявившихся прямо под ним в досках пола. Бива, яб. Японский струнный щитковый музыкальный инструмент. Бива появилась в результате адаптации китайского инструмента пипа, привезенного в Японию не позже 8 века. Медиатор – костяная, пластмассовая или металлическая пластинка, гусиное перо или кольцо с когтем, надеваемое на палец. 64. Обратный путь к горе, где проживала семья Убуишики, не занял и 2 часов даже при том, что Ханаровский не стал модифицировать свое тело, преображая то к его самому скоростному и мобильному варианту. Земля Рингаку находилась относительно близко к этой самой горе. Шинджура поделился тем, что является 21-м столпом пламени, когда показывал каты своей техники дыхания. Вероятно, именно этим обосновано такое незначительное расстояние между поместьями этих двух родов. Члены этой семьи становились сильными охотниками из поколения в поколение. В чуткий нос стрелял приятный и интересный аромат цветущей глицинии. Идеальному симбиозу это место не переставало нравиться. Безмятежно улыбнувшись и вдохнув чистый воздух полной грудью, Никита вошел на территорию поместья Убуишики. Следуя по знакомому пути, он стремительно достиг заднего двора. Подросток уже успел заметить, что большую часть своего времени Кагая желал проводить на улице. И ему было слегка интересно, почему. Может, так природу любит, или что-то подобное, мысленно предположил парень. Ладно, это не важно. Большей частью своих мыслей он сконцентрировался именно на предстоящем разговоре, на своем желании, которое он выскажет в этом самом будущем диалоге. Броня, представленная в игре прототип броня, которую демонстрировал Алекс Мерсер, была хороша, но интересовал венец эволюции не представленный в игре вариант, а тот, что будет максимально эффективен против демонов, выполненный из металла, который сломать или повредить для них едва ли будет возможным. Тот, что будет мешать их чудовищной регенерации, в том числе, металл, из которого куют клинки Ничирин. Кагая, громко, со слышимым возбуждением в голосе, воскликнул юноша. «Привет, я все сделал, есть разговор». Названный мальчик слегка вздрогнул, а рыбки, которых он в очередной раз кормил, испуганно расплылись в маленьком озерце. С дерева, стоявшего рядом, взлетела какая-то певчая птичка, прежде разливающаяся своей необычной симфонией. Беловласая Амане, его супруга, стоявшая рядом, с каким-то ненавязчивым осуждением посмотрела на нарушившего здешний покой паренька. Красавица порой казалась подобной манекену, ведь каких-то выраженных эмоций и реакций нелюдь за ней прежде не замечал. Впрочем, мысли об этом интересном моменте в его голове задерживаться не пожелали. Хорошо. Добрая и благодарная улыбка тронула юные уста. Никита слегка сощурился, для него подобная мимика была не то что непривычной, оказалась даже несколько странной. Он успел привыкнуть к хмурым, безразличным и злым физиономиям всех мастей, но вот чтобы ему улыбались так живо и открыто, а глава организации истребителей демонов улыбался не только тогда, когда получал приятные известия, без повода он тоже это делал. Подобное вызывало в голове человека вируса диссонанс, хоть он и быстро свыкался с добрым нравом своего партнера по интересам. «Мне нужно 10 килограмм лучшего металла, из которого делают оружие Ничирин». Встав напротив хозяина поместья и не желая медлить, сразу сказал Ханаровский. «Лучше даже побольше, килограммов 15 или 20 по итогу». Юнец заметно растерялся под таким напором. «Да, конечно». Но ответ все равно был положительным. Никита с огнем в глазах наблюдал за тем, как мальчик встает. Он получит броню, как у Мерсера в игре. Нет, она будет даже лучше, когда он ее усовершенствует. Она будет прогрессировать в своей эффективности с каждым последующим днем, который проживет венец эволюции. Когда подросток впервой проходил первую часть игры, то эта способность казалась ему самой крутой, даже круче руки лезвия. Разве что его смущал тот факт, что главный герой почему-то становился тяжелее, применяя этот прием. Ресурсы-то на перевоплощение должны были идти изнутри. Впрочем, на любые недостатки не позволяло обратить внимание атмосфера игры. Общая зрелищность, куча, по меркам тех времен, возможностей и путей повеселить себя. Это играло ему на руку, навряд ли он будет разрушать окружение своим передвижением активнее, чем ранее, да и мобильность может упасть разве что из-за ухудшения обтекаемости тела. Но и это можно поправить. Серебристой тенью за двоицей следовала тихая женщина. Нелюдь обратил внимание на то, что их путь лежал к боковой части поместья, где был выход к другой зоне внутренней территории. Вскоре его глазам предстал не особо богатый вид на некрупных размеров пагоду, стоявшую в тени. Она была неприметной, но только в сравнении с главным домом. Что-то вроде очень ухоженного сарая, над которым архитектор решил заморочиться. Войдя в помещение, юноша первым делом огляделся, мрак здесь стоял бы невероятный, не просвечивая бумажные сёдзи солнечные лучи. И все же это отдельное здание сохранялось в чистоте, которую, Ханаровский был уверен, поддерживала жена молодого Убуишики. На поблескивающие легким багрянцем карие очи тут же попалась группа крепких и увесистых ларей с изящными золотистыми узорами на них. В этих сундуках хранится лучшая часть всего имеющегося в распоряжении моей семьи солнечного металла. С улыбкой начал пояснять мальчик, прикрыв лавандовые зеницы. Этот запас мы храним на тот случай, если оружие одного из столпов придет в негодность и появится необходимость в ковке нового. Вот как, невысказанный намек к действию заставил двинуться идеальный симбиоз прямо к драгоценному сокровищу. В его взоре блеснул слабый намек на жажду и алчность. Получив то, чего он так желает, для демонов парень станет совсем неуязвим. Нечисть не сможет ни пробить его броню, ни разрезать, ни даже поцарапать. По крайней мере, рядовые они и низший состав бесовской дюжины. Немедля и закусив губу, венец эволюции широко распахнул первый незапертый ларь. Там лежали слитки темного металлического оттенка. Примерившись к одному из них, навскидку он оценил его в килограмм 10. Обернувшись за спину, юноша заговорил, где лежит самый лучший. «Как раз в том, что ты решил открыть первым, Никита», — ответил юный глава охотников. «Центральный он и в Африке, центральный». Подумалось названному, когда он взял два слитка из этого самого центрального сундука. «Я пошел», — с легко слышимым пылом воскликнул человек-вирус, идя на выход. «Позже снова приду. Нам еще есть, что обсудить. До встречи, Никита». Благодушно кивнул удовлетворенно прищурившийся Кагая. 65. Шедший среди десятка плачущих глициний юноша с горящим взором управлял металлом, который поглотил своим телом. Преображающиеся клетки буквально разбирали образец на молекулы, выстраивая из них свою структуру. Темно-бордовая пульсирующая кровь венца эволюции, а также все прочие мягкие ткани его организма стали заметно темнее в процессе. Никита никуда не спешил, разрабатывая общий концепт своей будущей брони. Она будет монолитна с его телом, так что с формой можно было поиграться, но, в целом, она должна быть обтекаемой, чтобы маневренность и скорость парня не уменьшились. Должны быть маленькие прорези для глаз, которые тоже можно защитить. Естественным путем, Ханаровский, управляя каждой своей клеткой, заставил те выдавливать металл наружу в уже определенной форме. Поблескивая под солнцем, словно вторая кожа, на коже и одежде паренька начал формироваться покров. Скругленный у головы шлем, чьи шипы выходили у затылка, чем-то напоминал первый советский спутник. Общую гладкость шлема нарушали две красные точки, так ярко они светились из-за активной работы организма идеального симбиоза. Конечный вариант едва ли не точь-в-точь очерчивал фигуру нелюдя, минуя разве что рельеф мышц. Подобная неоднородность формы может заметно сказаться на общей прочности всего доспеха. Заметно потускневшие очи прикрыла абсолютно прозрачная склера, которая постепенно приобрела оттенок, схожий с солнечной сталью. Это ухудшило общую наблюдаемую картинку, что не совсем устроило человека-вируса. Он остановился, вовсе прекратив дальнейший путь. Задумавшись, он попытался придумать вероятное решение. Если вопрос только в количестве поступающего к органу зрения света, то самый простой выход, не вредя банальной, но эффективной маскировке, поработать напрямую с собственным восприятием. Задача не казалась тривиальной, ведь отсюда вытекало сразу две проблемы. необходимость переключения режимов восприятия при снятии брони и, соответственно, сам способ, которым он это сделает. Дело в том, что за обработку любой поступающей информации в его совершенном теле отвечает не конкретный орган, а каждая живая клетка в любых его тканях, даже в мышцах. И работа с подобной структурой представлялась весьма сложной, однако подросток сумел справиться, применив приобретенные аномальные смекалку и находчивость. Теперь мозг тут же переключал степень мироощущения при каждом применении новой способности. Впрочем, всего этого венцу эволюции показалось мало. Демоны обладали чудовищной, относительно обычных людей, физической силой, а особенно сильные экземпляры вполне были способны нанести ему некий вред даже через броню. Пусть малая часть энергии рассеется при любом прямом ударе кулаком или чем-то тупым, но определенное количество клеток будет просто уничтожено. Пришедшая ему на ум мысль предвещала решение и этой проблемы. Как и многие другие парни, он интересовался, пусть и крайне поверхностно, теорией по огнестрельному оружию, когда заняться было особо нечем. Естественно и то, что в тот же перечень мимолетного прочтения входили и средства защиты от самых различных пушек. Конкретно сейчас перед глазами у него всплывал вылизанный текст, вещающий о чудодейственных свойствах графена и о принципе его работы в бронежилетах. Под солнечной сталью плоть начала менять свои свойства, становясь более упругой и податливой, но лишь внешними слоями. При этом, без выдающегося приложения силы, она оставалась твердой. Ухмыльнувшись под слоем брони из нескольких сантиметров, Никита постучал по своей груди пальцем. Ему надо было как-то испытать свою модификацию. Одна из рук нелюдя отделилась, начав свое странное преобразование. Вытянувшись и лишившись пятерни, бывшая конечность стала напоминать червя, покрытого металлом. Ханаровский прищурился, мысленно контролируя продолжение себя. Нечто начало стремительно сжиматься, будто пружина, а затем выстрелило как самый настоящий снаряд. Из поднявшейся в округе пылевой завесы вылетел, уподобляясь пушечному ядру, гуманоид, бешено вращаясь в неконтролируемом полете. Кое-как компенсировав импульс, он сгруппировался, приземляясь на землю и оставляя за собой еще метр борозды. Получившемуся результату венец эволюции был крайне доволен. Ему подумалось, что эта штука не слабее артиллерийского снаряда. Отделившаяся покореженная часть прямо сейчас цеплялась очень темным бордовым щупальцем за основное тело, впитываясь в то через еще одно мгновение. Немного уменьшившийся ранее силуэт стал крупнее, пока его хозяин подводил итоги. «Только незначительные повреждения», — отметил до нельзя радостный подросток. Ни одна из клеток его организма так и не погибла под воздействием монструозной атаки, чей максимальный ущерб — легкий разрыв мембраны в непосредственном месте столкновения. Восхитительная защита. В любом случае, это было еще не все. Плоть внутри идеального симбиоза ощутимо посветлела, когда начала выделяться наружу еще одна порция солнечного металла. Правая рука начала быстро морфировать, принимая продолговатую форму. За текучей биомассой холодно подмигнула лучом света лезвие, рука лезвие. Ха-ха! Весело хохотнув, мальчишка тут же взмахнул им с широченной улыбкой под шлемом. Звучный свист раздался среди печальных, но прелестных глициний. Казалось, это оружие вполне могло идеально разрезать даже алмаз, настолько оно было устрашающим. Витиеватые змейки вен крепились к его основанию у нечеловеческого плеча, делая их разграничение трудной задачей. Юноша стыдливо посмотрел на заметный беспорядок вокруг, но приступ самолюбования не желал прекращаться. Из груди парня выскочила биомасса, плюхнувшаяся оземь. Она принимала форму знакомого наблюдателя, которым человек-вирус пользовался на памятном острове. Ему обязательно требовалось оценить свой крутой внешний вид, без этого он не проживет и секунды. «Канае!» – звучно окликнул одноименную девочку-подросток, стоя в знакомом саду. Через считанные 20 секунд из дома выскочила взволнованная особа. Она была не одна, явившись вместе с сестрой. «Никита-сан», — радостно вопросила старшая Кача. «Вы пришли?» «Да», — довольно кивнув, ответил тот. «Как насчет тренировки?» Ханаровский хлебнул приятную на вкус жидкость, поставив пустую чашечку из-под чая на низкий столик. Уважительно поклонившись, молчаливая беловласая Амани удалилась вместе с посудой и подносом. «И о чем же ты хотел поговорить со мной, Никита?» С любопытством и миролюбивой улыбкой вопросил мальчик. «О высших лунах». Произнесенная фраза заставила Убуешики удивленно вздрогнуть. «У меня есть информация о некоторых из них, и я тебе ее расскажу. Взамен ты ответишь на мои вопросы. Хорошо. Благодарное выражение лица украсило его подевичьи бледноватые черты. 66. 4. Вытянув ладонь со всеми, кроме большого, растопыренными пальцами, сказал Никита. У меня есть информация лишь о 4 из 6 высших лун, и без особых подробностей. Это очень хорошо, Никита. Казалось, в лавандовых глазах забрезжил свет. Даже убийство низшей луны способно уберечь десятки невинных жизней, а высшей – сотни. Уже более века состав высших лун не менялся, и нам достоверно известно лишь о 3-м ранге. Имея стратегически важную информацию, охотники имеют неплохой шанс одолеть хотя бы одну из них. Вот как, задумчиво подметил Ханаровский. Тогда я смогу рассказать лишь о 3. Встретившись с понимающим кивком со стороны Кагай, нелюдь сменил позу на более удобную, сев по-султански. Надоело ему сидеть на коленях. Подложив руку под щеку, юноша заговорил. 6-я высшая луна, Даки. Нахмурившись, первым делом венец эволюции вспомнил ту, из-за которой бывший инвалидом Кацу стал кровожадным людоедом. Находится где-то в квартале красных фонарей Токио, где работает Иран в одном из домов. Пояс Аби, ее оружие, у Буишики застыл, как изваяние. Казалось, что он даже забыл о привычной человеку надобности дышать. Идеальный симбиоз несколько удивило то, что молодой глава не стал фиксировать произносимое на бумаге. Впрочем, это были не его, вершины самой природы, проблемы, подобный человек навряд ли даже чисто теоретически может иметь в себе разлагающую любую социальную структуру безответственность. Значит, у него все схвачено, и он просто запоминает. 4-я высшая луна, Хантингу. Спокойно продолжил человек-вирус. О магии крови мне ничего не известно, но, вероятно, она как-то связана с его телом. У него, насколько я знаю, 2 формы. Некто, выглядящий как беспомощный и жалкий дед, а также внешне мой одногодка, который чуть ли не плюется своей ненавистью на все вокруг. Юный Кагай оставался все так же неизменен в выражении своего лица, словно он созерцал что-то поразительное. Получил шанс таковой, какой не каждому везунчику выпадет. И в этом утверждении была весомая, значительная истина, непререкаемая. Высшие луны являются наиболее ужасающими фигурами в мерзкой свите короля демонов. Самые сильные, наиболее жестокие и опасные для людей. Их не должно существовать. 2-я высшая луна, Даума. После этих слов брови у Буишики едва поднялись вверх. Лидер культа вечного рая, улыбчивый, деликатный, беззаботный и вежливый. Его магия крови, манипуляция льдом. Значит, 3-й по силе демон скрывается под личиной 14-летнего мальчишки. На лице юнца показалось легкое разочарование названным Даумой. Не знаю, под чьей личиной он там скрывается. Вздохнув, ответил на риторический вопрос Никита. Я хочу услышать ответы на свои вопросы. Само собой, Никита. Удовлетворительно улыбнулся мальчик. На добро необходимо отвечать добром. Польщенно хмыкнув, Ханаровский еще мгновение обдумывал формулировку, а затем начал. Почему охотники на демонов не сотрудничают с правительством Японии? В глазах подростка воссиял неподдельный интерес. Его несколько озадачивала эта тема, что неудивительно, такой союз мог бы очень хорошо сказаться на истреблении нечисти. Имея в своих руках финансовые и инфраструктурные ресурсы целого государства, научить дыханию можно было бы много большее количество людей, а, следовательно, столпы, как основной кулак охотников, не будут столь малочисленны. И это только самое очевидное. Печально опустив нежные лавандовые очи на низкий столик, Убуишики несколько горько ответил. Когда-то давно, еще до изобретения первого огнестрельного оружия и приобщения Японии к определенной части мировой культуры, подобный вопрос выдвигался моими предками. Тогда правители боялись демонической кары, не считаясь с незначительными людскими потерями, а сейчас императоры страшатся внимания внешнего мира. После этих слов нелюдя настигло озарение. Я даже не уверен, что его императорское высочество Йосихито сама знает об они. Это тайна, которую предпочли забыть. Прежде венец эволюции думал уточнить о причине подобной вуали тайны около организации истребителей, однако теперь все встало на свои места. Возможно, скрывать свою деятельность семья Убуишики начала не с самого ее начала, но очень давно. Правительство бы просто не смогло игнорировать такую угрозу, труби о ней этот рот на всю страну, но и конфликтовать с монстрами оно, судя по сказанному, не спешило. А, в нынешних условиях глобализации и активно процветающего шпионажа во всех странах мира, не узнать о бессмертных и ужасно сильных существах, которые не болеют и имеют безграничный потенциал своего развития, будет просто невозможно при условии развертывания масштабной операции по их изничтожению. Даже если первое время что-то и будет выходить, то избавиться от кибуцу Дзимудзана в одно мгновение просто-напросто не представляется возможным. Это был бы очень весомый повод для мировой войны, которую Япония, как государство, пережить не сможет. Ведь сколько идей: суперсолдаты, лекарства от всех болезней и банальное бессмертие. Все золотые жилы мира вместе взятые не стоят этого, пусть лишь потенциального, сокровища. Никто посторонний не должен узнать о существовании этих тварей, а факт их присутствия должен поддерживаться лишь на уровне легенд. Хочешь хорошо спрятать что-либо, сделай это на видном месте. Ну, это все, довольно кивнул Ханаровский. Всегда рад общаться с тобой, Никита. Добро улыбнулся молодой Кагая. Вероятно, я найду способ оказаться здесь почти что мгновенно. Неуверенно заметил нелюдь. Я приду вновь, чтобы обсудить будущую операцию по ликвидации высшей луны. Большое тебе спасибо, Никита. В уголках глаз их хрупкого телом владельца показались прозрачные слезинки. Я никогда не забуду твоей доброты и отваги. Неловко смотря на склонившегося в догадзе мальчика, идеальный симбиоз не знал, куда себя деть. Тот был настолько тронут, что аж расплакался.